Глава 21. Наяна крепко зажмурилась, глубоко вздохнула и вышла из своего супердорогого аэрокара. Толпа взревела. Кортеж из аэрокаров, знатных гостей и охраны был больше похож на парад. В этот солнечный день к главному храму Амашеров прибыло просто огромное количество народа. Охрана беспрецедентная. Наяна, стоя на парящей платформе и глядя на настоящее море людей, заполнивших внизу все свободное пространство, чтобы хоть как-то понаблюдать за свадьбой наследника, поняла. Это конец. Ярос не придет, даже если бы хотел. Император просто не сможет сюда прорваться. Да и не собирается, видимо, действительно охладел к Наяне после ее поступка. Летающая платформа под торжественную музыку подлетает ко входу в храм. Госпожу Лав без маски снимают тысячи камер. Теперь все знают о том, как выглядит та, что сбежала от императора, чтобы, как гласит легенда, созданная Шемером, выйти замуж за любимого. Якобы госпожа Лав влюбилась в принца еще в детстве, во время первого визита в Амашир. Хотя тогда она второго принца даже не видела, поскольку он надолго отбыл по делам. Наяна входит в храм, мягко и чинно ступает по красной ковровой дорожке. У алтаря девушка уже ждет жених. На душе у девушки тяжело. Идти ей еще тяжелее, поскольку традиционное свадебное платье Амашеров по своему фасону и конструкции оказалось еще хуже, чем классические наряды с ее родины. В этом платье госпожа Лав буквально задыхается и даже, наверное, уже предпочла бы легкий изящный вариант императорского свадебного одеяния, а не эту пыточную конструкцию. По щекам девушки катятся слезы, которых она не в силах сдержать. Вокруг раздаются восторженные вздохи и полное умиление взгляды преследуют Наяну. Все думают, что невеста плачет от счастья. Когда девушка уже прошла половину своего пути к алтарю, что-то изменилось. Какое-то странное затишье. Да, пропала музыка, а после раздались звуки выстрелов, разбиваемого стекла и приказы лечь на пол и не двигаться. Наяна остановилась и с изумлением наблюдает за хаосом, который с невероятной быстротой охватывает храм. Вооруженные люди в масках и без каких-либо опознавательных знаков на одежде заполняют просторное помещение, спускаясь из выбитых окон по тросам. Пока госпожа Лав, застыв, пыталась понять, что происходит, кто-то налетел на нее сзади, беря в захват. Раздался треск разрываемой ткани, и от подола Наяны осталась только одна нижняя легкая тонкая юбка. Фату также бесцеремонно обрезали, и от этого голове девушки стало невероятно хорошо. Тот, кто совершил с платьем госпожи Лав такой акт вандализма, взвалил девушку на плечо, по-хозяйски шлепнул пару раз девушку по попе и довольно произнес: «Ну что, дорогая, вот ты и попалась. Снова». Наяна замерла, а затем чуть не завизжала от радости, словно невоспитанная девчонка. «Ярос! Здесь!» Все-таки прилетел. Госпожа Лав широко улыбается, поудобнее пристраиваясь на плече императора. «Пускай Ярос ее убивает. Госпожа Лав не против. Можно даже несколько раз. А если замуж не захочет брать после всего случившегося, тоже хорошо. У девушки выработалась стойкая аллергия на замужество». Император раздает короткие указания своим людям. Как поняла Наяна, сейчас имперцы оперативно ретируются вместе с добычей императора. Слышно, как на фоне криков и звуков драки громко и красочно матерится второй принц, требуя отпустить его невесту. Повертев головой, госпожа Лав заметила властителя. Агенор сияет довольной улыбкой, расслабленно сидит на своем месте, ничего не предпринимая. Да и жена его не выглядит напуганной. Кажется, Наяна догадывается, кого нужно благодарить за этот неожиданный захват. «Наяна!» — кричит Найрит. Госпожа Лав спохватилась. «Ярос, а можно забрать моего брата с отцом?» «Нет уж, пусть женится. Мне спокойнее будет, что твой родственничек занят другими проблемами. Да и отца лучше не брать, мы с ним явно не поладим». «Пожалуйста. Шемер угрожал расправой папе, если я не буду послушной. Да и Наэрида жалко. Просто он меня любит, вот и помог с побегом. Да и не настолько он провинился, чтобы жениться на Лаисе». Император весело фыркнул. «Ладно, так и быть. Буду сам тебя родственниками шантажировать. Не будешь послушной, всех их переженю. А если не поможет, прилечу на твою родную планету и тоже буду всех массово и с особой жестокостью женить. Я страшный человек, да?» Госпожа Лав очень захотелось поцеловать Ярса, но поза, похищаемая ей, этого не позволяет. «Все, уходим», — приказывает Яр и бежит вместе с Наяной, словно с какой-то пушинкой к стене, где пару поднимает на тросе прямо в нависший над храмом звездолет. Всего несколько мгновений, и не скрывающая своего ликования команда императора оказывается на борту. Наяна заметила среди присутствующих и отца с братом, чему тоже очень обрадовалась. «Жалко, что нельзя было начистить морду этому наглому юнцу». Тяжело вздохнул император, а потом еще тяжелее. «Даже войну теперь не объявить из-за заключенного с властителем Амашера мирного 300-летнего соглашения. Ладно, идемте, госпожа Ла, в спальню. Буду вас долго и со вкусом убивать». Только оказавшись в каюте императора, госпожа Лав тут же была повалена на пол, а Ярос уселся на Наяну сверху, больно сжав запястье девушки. Вот сейчас император больше не шутит. Он зол. Нет, он в полном, безотчетном и едва сдерживаемом бешенстве. Наяна сжалась и зажмурилась, приготовившись ко всему, в том числе и к ударам. Но их не последовало. «Ты спала с Шемером?» Ледяным тоном интересуется Ярос. «Нет, у нас даже поцелуев не было». Голос Наяны предательски дрожит. «Вообще с кем-нибудь, кроме меня, спала?» «Нет». «Уже лучше. Сбегать от меня еще планируешь?» Над этим вопросом госпожа Лав задумалась. «Наяна». «Нет, не планирую». Буквально выдохнула Наяна и тихо спросила. «Ты меня теперь ненавидишь?» «Наяна, я тебя периодически ненавижу. Особенно часто приступы ненависти к тебе случались, когда... На мне был ошейник. Но это не мешает мне одновременно тебя любить так же сильно. Безумно. Чем больше ты меня бесила, тем сильнее пускала корни в моем сердце. Я не знаю, откуда такая зависимость. Но твой последний поступок довел меня до крайней стадии бешенства. Ее апогея. Прослеживается взаимосвязь?» «То есть ты хочешь сказать, что до беспамятства меня любишь?» Робко произнесла девушка. Госпожа Лав пока предпочитает оставить глаза крепко зажмуренными. Смотреть на Ярса ей страшно. «Представь себе», — отозвался мужчина, интонация показав, что жутко недоволен наличием этой зависимости. «Но уже ничего не поделать, придется с этим жить. Ведь угораздило же полюбить невзаимно». «Почему невзаимно?» — удивилась Наяна, распахнув глаза. «А что, нет?» «Ну...» — госпожа Лав покраснела и совсем тихо призналась. «Тоже тебя люблю, и чем сильнее ненавижу, тем больше хочу убежать. Но все равно люблю. Я это недавно выяснила, в разлуке, и очень боялась, что ты меня не заберешь». Ярос застыл. «Любишь?» «Да». Император недоверчиво прищурился, смотрел долго, словно пытался прочесть мысли и эмоции Наяны, а потом облегченно выдохнул. Госпожа Лав прямо-таки ощутила, как спал накал и напряжение между ней и Яром. «Ладно, так и быть, прощу тебя, дорогая. Если через час, нет, через два, мы поженимся. Прямо здесь, на звездолете». Говоря это, Ярос деловито разрывает руками остатки свадебного платья Наяны и раздевается сам. «Яр, а почему только в день свадьбы меня забрал?» Вдруг спросила Наяна. «В дворец попасть тайно было просто нереально. Завоевать весь Амашер за пару дней я бы все равно не смог. Так что стягивать войска смысла не было, не успел бы ничего». Оставался только вариант с диверсией. Я прорабатывал план, находясь уже на планете под прикрытием. И тут за пару дней до свадьбы на меня вышел сам властитель, предложив план твоего спасения. Я согласился, приняв довольно невыгодные условия, чтобы властитель способствовал твоему похищению, но знаешь, я сомневался до последнего. Эта история с Шемером меня тоже жутко выбесила. Появились мысли, что и не стоит тебя забирать. Совет вам да любовь, спи с кем хочешь». «А почему все-таки забрал?» Хрипло поинтересовалась Наяна, представив весь ужас ситуации, если бы император так и не появился. «Ты плакала. Так я понял, что все не настолько радужно, как пытались представить. Я знаю госпожу Лав, и она бы не стала плакать по пустякам, тем более если была бы всем довольна и счастлива. Да я вообще не помню, чтоб ты когда-нибудь плакала». Наяна облегченно вздохнула. «Хорошо, когда избранник прекрасно тебя знает и с легкостью считывает каждую твою реакцию». Больше госпожа Лав и Ярс не говорили. Наяна умерла и вновь вернулась к жизни благодаря императору не меньше 5 раз. Уже гораздо позже, когда значительно подобревший Яр оделся в парадный красивый костюм, встал насущный вопрос. «Ярс, а в чем мне замуж выходить? У тебя ведь нет женского гардероба». «Властитель передал нам корабль твоего отца. Там у тебя... есть какие-то вещи?» «Вещи у госпожи Лав действительно есть, но немного. Несколько платьев, которые она забрала еще из резиденции. Подумав, Наяна широко улыбнулась и кивнула. Девушка наденет платье из нового гардероба, к которому в свое время приложил руку сам император. Свадьба для госпожи Лав получилась невероятной. Вокруг одни военные. Брак регистрирует капитан звездолета, а сама Наяна в красном роскошном кружевном облегающем платье, которое до этого момента девушка сама не решалась надеть и не очень понимала, зачем она вообще его прихватила с собой. Видимо, все же платье в глубине души нравилось. Стоит ли говорить, что император тоже оказался в восторге от выбора Наяны, а только постоянно ревниво поглядывал по сторонам, ведь вокруг среди приглашенных на мероприятие в основном мужчины, которым наряд невесты тоже пришелся по душе. А как только короткий обряд бракосочетания был совершен, императорская чета приняла поздравления от всего состава корабля, даже от самых низких чинов, и, что самое важное для девушки, от родных Наяны. Найрит сразу одобрил императора в качестве мужа сестры, поскольку был глубоко благодарен императору за освобождение от уз брака. Отец Наяны поначалу ворчал, но потом, заметив, как искренне и широко улыбается дочь, смахнул украдкой слезу и тоже от души поздравил молодоженов. Далее для военных были накрыты праздничные столы, но новоиспеченные супруги на своем скромном празднике не задержались, предпочтя наслаждаться обществом друг друга. Отец с братом вскоре улетели, правда, перед отлетом отец семейства Лав о чем-то долго говорил с императором в приватной обстановке, а супружеская чета решила не торопиться к возвращению к делам и долгое время провела, путешествуя по разным экзотическим планетам и знакомясь с укладом разных цивилизаций. Медовый месяц затянулся почти на 2 года, и для Наяны это был чудеснейший, незабываемый жизненный период, ведь ей еще никогда не доводилось столько путешествовать. А уж любимым мужчиной, в браке, ставшим неожиданно очень мягким и заботливым, и вовсе все замечательно. В обитель империи Наяна возвращалась с округлившимся животиком. Император решил, что дома будет безопаснее и комфортнее ожидать первенца. Резиденция во время отсутствия пары почти не изменилась. Изменился советник, встретивший прибывшую императорскую чету прямо в космопорте. Рейвен был хмур, строг и замкнут. На шее советника императрица заметила арабский ошейник. «Ярос, а разве Вайт проиграл спор? Ведь я хоть и выбрала тебя, но уже тогда, когда спор прекратил свое действие», — поинтересовалась Наяна, уже будучи в императорской резиденции наедине с мужем. «Формально нет, но это уже не так важно. Я узнал, что Вайт за моей спиной проводил махинации, так что ошейник ему на 5 лет в качестве подарка на нашу свадьбу». «А кто же хозяин?» Ярос довольно улыбнулся. «Хозяйка, ты еще помнишь свою компаньонку, Руами? Это та любвеобильная особа, преданная императору и хорошо сведущая в интригах». «Она хозяйка Вайта?» «Да, по сути, я ей подарил игрушку в виде советника, который ей никогда не нравился, и с которым отношения у нее явно не складывались. В общем, Руами оторвалась на гордом советнике за все свои обиды. И мне даже страшно представить, как...» «По слухам, Руами довольно извращена в постельных утехах. И что может придумать для того, кто ей не симпатичен?» Наяна нахмурилась, а император наклонился и поцеловал нежные девичьи ладошки. «Не надо переживать за советника. Из-за него я чуть не лишился тебя. Ты мое сокровище, моя госпожа. И как бы между нами ни менялись роли, что бы ни случилось... Я не хочу тебя терять. Это самое страшное, что может теперь со мной случиться. Всегда, вне всякой зависимости, моя. Навсегда». Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта. Медиакнига.ру